Издательство АСТ. Елена Солт. Измена. Наследник для дракона. Глава первая. По расчету. Софи. Поспешно спрыгиваю с подножки экипажа на серую брусчатую мостовую. На город опускается уютный летний вечер. Шум улицы остается закованной оградой. Воздух напитан цветущей магнолией и ароматами свежей выпечки. Я правильно сделала, что не стала засиживаться у матушки допоздна, как обычно. Мне просто не терпится снова оказаться дома. Я так счастлива. Я хочу всех обнять. Весь белый свет. Всю империю драконов. И особенно его. Прикусываю поочередно нижнюю и верхнюю губы, чтобы сделать их пухлее. Рот наполняется вкусом вишневой помады. Быстрым шагом пересекая внутренний дворик, сжимая пальцами холодный металл дверного кольца, тяну на себя массивную деревянную дверь и попадаю в полутьму прихожей. «Леди Эвар, вы рано!» В голосе Кордона, нашего дворецкого, удивления и... испуг? Глупости. С чего бы ему пугаться? «Роланд уже дома?» «К чему спрашивать? Я и так знаю, что да». Первым делом приметила черный дорогой экипаж с фамильным гербом. «Да?» — неуверенно тянет дворецкий. «Господин...» «Я доложу». «Нет». Обрываю его энтузиазм, снимаю шляпку и зонтик, вручая все это Кордону. «Не стоит. Хочу сделать сюрприз». «Но...» «Где он?» Хитро прищуриваюсь. «В каминном зале?» «Да, но...» «Спасибо, Кордон. Я знаю дорогу». Дворецкий лишь сокрушенно вздыхает. Возможно, в очередной раз разочарован манерами своей хозяйки. Да, я девчонка из простой семьи с окраины столицы, а не знатная леди, с пеленок росшая в церемониях. Нет, я до сих пор не привыкла к обилию блеска, пафоса и прислуги в мире моего мужа. С тех пор, как 3 месяца назад на моем запястье зажглась метка истинной для дракона из древнего рода, моя жизнь разделилась на «до», в котором я, выпускница Академии магии, работала бы помощницей аптекаря в лавке на окраине, и после. И в этом «после» появился он. Роланд Эвар. Могущественный дракон с длинными темно-каштановыми волосами и глазами цвета ночи, которые смотрят в самую душу, от чьего взгляда подгибаются коленки и тревожно сосет под ложечкой. Потому что я не верю. Просто не верю до сих пор, что такой мужчина может быть моим. Где он и где я? Опуская глаза и нежно очерчиваю подушечками указательного и среднего пальцев окружность метки истинной на правом запястье. Я могу верить или не верить, но это правда. Я его истинная. Я его, а он мой. Мой. Брачная церемония связала нас нерушимыми узами. А совсем скоро наша связь станет еще прочнее. Улыбаюсь своим тайным мыслям, которые греют сильнее открытого драконьего пламени. Я даже матушке не стала рассказывать первой. Удержалась, потому что мне очень хочется, чтобы первым узнал он. Коридор тонет в полутьме. Магические светильники едва ли справляются со сгущающимися сумерками. Портреты предков Роланда строго взирают на меня с каменных стен. Ковровая дорожка глушит стук каблучков. Сердечко бьется быстро-быстро. Закусываю губу от нетерпения. Рот непроизвольно растягивается в улыбке, когда я резко поворачиваюсь, застывая в дверном проеме каминного зала. Сглатываю, моргаю, хмурюсь. Потому что что-то не так. Что-то? Все не так. В нос забивается хорошо знакомый сладко-резкий запах лилий. Откуда он здесь? В глубине комнаты уютно потрескивает камин, отбрасывая на каменный пол красно-желтые полосы. Аромат лилий смешивается с запахом тлеющих поленьев. Массивное кресло повернуто к огню. В нем сидит мой муж. Узнаю жилистую руку, унизанную древними фамильными перстнями, покоящуюся на подлокотнике. Он не один. У его ног на пухлой расшитой золотом подушечке устроилась женщина. Ее алое платье едва держится на плечах из-за ослабленной шнуровки, будто она его только-только наспех набросила. Блестящие рыжие пряди растрёпаны. Подобострастный взгляд изумрудных глаз в обрамлении пушистых ресниц направлен вверх, на моего мужа. Делаю глубокий вдох, а выдохнуть не могу, потому что я ее знаю. Открывшаяся чужая идиллия слишком чудовищна, и мозг отчаянно ищет оправдание тому, что видят глаза. Амара просто проезжала мимо. Хотела повидать меня, но дома оказался лишь Роланд. Случайно. Это обычный визит вежливости, только и всего. А платье? Ей просто стало душно, вот и ослабило его. Но то, что я слышу в следующую секунду, разбивает вдребезги ту нелепую версию, которую я малодушно сочинила для себя самой. «Ты совсем забросил свою девочку». Дует губки лучшая подруга и всем телом подается вперед, льнет к руке моего мужа, трется о нее щекой. «Не начинай, ты знаешь причину». Дракон лениво перебирает ее рыжие волосы. «Конечно, знаю». В голосе Амары появляются капризные нотки. «Твоя жена. Она моя истинная и родит сильных сыновей». В отличие от подруги, муж спокоен и холоден. А может, все дело в том, что речь обо мне. Со мной он всегда такой, другим я его не знаю. Как только Софи забеременеет, я отошлю ее в фамильный замок. Это брак по расчету. С тобой все иначе. Ты для любви. Он подается вперед, властно притягивает Амару за подбородок и целует. Медленно, неторопливо. Смотрит на нее нежно и ласково, так, как никогда не смотрел на меня. Отступаю назад, в темноту коридора, сжимаю рукой дверной косяк, чтобы не упасть, и кладу ладонь на пока еще плоский живот. Думала, у нас любовь. Ошибалась. Внутрь, через всю комнату, запустить пальцы в ненавистные рыжие патлы предательницы, рвануть со всей силы, отшвыривая ее прочь от мужа, который тоже хорош, а затем повернуться к нему, размахнуться и со всей силы влепить пощечину. Звонко, хлестко, от души. Один раз и второй. Опрокинуть пустое кресло. Нет, швырнуть его прямо в камин и орать раненым зверем, выпуская наружу всю ядовитую горечь измены. Кричать так, чтобы слышал весь дом, чтобы все оглохли и прочувствовали ту боль, которую чувствую я, которая рвет на части сердце и душу. Да, именно так повела бы себя смелая, гордая и знающая себе цену женщина. Не я. Прислоняюсь затылком к холодной каменной стене. Поднимаю глаза в тонущий во мраке потолок. Глотаю соленые слезы. Отталкиваюсь от стены и, пошатываясь, бреду прочь. Я как раненый зверь. Хочу забиться куда-нибудь подальше, в безопасное место. Свернуться калачиком и умереть в тишине. Не могу оставаться в этом доме. Дышать одним воздухом с... ними. Ноги сами несут меня в прихожую. Прямо как есть, с непокрытой головой, без шляпки. Выхожу на крыльцо. В груди печет, и я не чувствую ничего, кроме жара. Все будто не со мной. Как же хочется просто закрыть глаза, а проснувшись, понять, что это был лишь страшный сон, а моя сказка продолжается. Но это не сон. Прихожу в себя только, когда экипаж останавливается у аккуратного особняка, отделанного золотистым песчаником, толкаю кованую калитку, которая открывается с протяжным поскрипыванием. Бреду с поникшей головой мимо ровных клумб оранжевых бархатцев, высаженных вдоль дорожки. Распахиваю без стука входную дверь. «Мамочка!» Падаю на колени прямо в прихожей, прячу лицо в ладонях и только теперь даю волю слезам. «Софи, почему ты вернулась?» «Что?» «Драконий бог! Да что с тобой такое?» «Роланд любит другую!» Выкрикиваю между всхлипываниями. «Он мне изменяет!» Молчание. «Ох, крошка моя, встань с пыльного пола, платье же, Софии, ну, идем же, кому говорю». Мамины руки поднимают меня и мягко тянут в гостиную, на бирюзовый велюровый диванчик. Не замечаю ничего вокруг. Продолжаю топить свое горе в слезах. Рыдания перерастают в икоту, а облегчения все нет и нет. «Флора!» — матушка звенит колокольчиком. Раздается торопливый стук каблуков. «Чаю нам и конфет, и коньячку». Матушка подсаживается ко мне поближе. «Ну все, все», — гладит мне спину. «Прекращай плакать, иначе распухнет нос. Итак, вон какой красный. Держи платок, высморкайся и расскажи толком, что стряслось». Дрожащими руками промокаю глаза и начинаю рассказывать между всхлипываниями. «Я вернулась домой раньше обычного, а там Роланд и Амара, и они...» «Ясно», — сухо кивает матушка. «Куда тебя только бездна понесла? Звала же тебя в торговую галерею. А ты домой, домой. Надо было слушать меня. Разве я когда плохое советовала?» Матушка вздыхает и неодобрительно качает головой. Хмурюсь и подозрительно смотрю на нее. «Ты не удивлена?» Матушке 48. После того, как Роланд подыскал для нее милый особняк в элитном районе столицы и определил кругленькую сумму ежемесячного содержания, ее жизнь заиграла новыми красками, будто вторая молодость началась. Красивые наряды, покупки в торговой галерее, опера, светские визиты в те дома, в которые еще полгода назад нас бы и на порог не пустили. Матушка поправляет темно-русые волосы, уложенные в тугой пучок на затылке, и складывает ухоженные руки со свежим маникюром на юбку из серебристой парчи. «Отнюдь», — качает головой. «Ты разве не знала? Амара всего лишь вдова маршала, а уже год живет непосредством. Разве она не говорила тебе, откуда у нее деньги?» «Год. Мы вместе учились с Амарой в академии, были лучшими подругами. Потом она оставила учебу ради выгодного брака с маршалом Сохрейном, который ей в отцы годился. Я осталась в академии. Пока училась, Амара овдовела. Мы продолжали общаться в переписке и мечтали о том, как снова будем видеться каждый день, когда моя учеба закончится. Но когда я вернулась домой, наши пути разошлись окончательно. Мы с матушкой едва сводили концы с концами, живя в скромном домишке на окраине города. Единственным, что осталось от отца, который незадолго до смерти промотал все состояние в карточных играх. А Амара начала вращаться в высшем обществе. Болтали, что у нее появился влиятельный покровитель из приближенных к императору. Драконий бог, могла ли я подумать? Вот почему она так натянуто улыбалась на приеме, где Роланд представил меня в качестве невесты. А я-то думала, дело лишь в том, что мы друг от друга отвыкли. «Мерзавка! Ненавижу ее!» Стану в потолок и рву платок ногтями. «Это же ганайский шелк!» — шипит матушка и раздраженно выхватывает у меня из рук кусок гладкой ткани. Затем легонько бьет меня по щеке, приводя в чувство. «Заканчивай эту истерику, Софи!» Ее голос звенит в тишине гостиной. «Успокойся, слышишь? Ничего не случилось!» Смотрю на нее потрясенно. «В смысле? Не случилось? Моя жизнь рушится!» Открываю было рот, но в этот момент входит Флора с подносом в руках, на котором уместились пузатый фарфоровый чайник с поднимающимся из носика паром, две пары чашек, вазочка с шоколадными конфетами ручной работы, миска домашнего печенья в виде розочек с капелькой красного варенья по центру и хрустальный графин с янтарной жидкостью, заткнутой пробкой. «Спасибо, Флора. Дальше мы сами». Матушка останавливает кухарку одним жестом. «Закрой дверь с той стороны». Дородная кухарка пристраивает поднос на чайный столик, оскорбленно поджимает губы и молча удаляется. На стене бьют часы с кукушкой. За окном стремительно темнеет. «Итак». Изящным жестом матушка берется за чайник. Шмыгаю носом и задумчиво смотрю, как в белоснежный фарфор тонкой дымящейся струйкой льется чай. Воздух вокруг наполняется ароматом клубники и персика. Это успокаивает. Пока остывает чай, утаскиваю из вазочки печенье. Нервно точу зубами хрустящий краешек. Матушка льет себе в чашку немного чая, затем добавляет щедрую порцию янтарной жидкости из графина. Я беру еще одно печенье. Еще и еще. Сладкая крошка во рту хотя бы немного заглушает горький вкус двойного предательства. «Итак», — повторяет матушка, — «вот что ты сделаешь, Софи. Успокоишься, забудешь, что видела, вернешься домой к своему мужу с милой улыбкой на лице. Именно так поступают мудрые женщины. Именно так поступишь ты. Поняла меня?» Я чуть чаем не давлюсь, кашляю, ставлю чашку на стол, прижимаю холодные ладони к пылающим щекам, прокручиваю в голове снова и снова то, что сказала мама. Примеряю на себя эту реальность. Знать, что у того, кого любишь всем сердцем, другая. Что он проводит время с ней, а тебя только терпит. И так будет всегда. Сжимаю кулаки, резко встаю и иду к окну. Прячусь за бирюзовой портьерой, опираюсь руками на подоконник, прислоняюсь лбом к холодному оконному стеклу. Перед глазами снова встает недавно увиденная картинка, в которой Роланд целует Амару, нежно на нее смотрит. В носу начинает щипать, и все внутри скручивается в болезненный узел. «Бездна, не быть мне мудрой. Да я умру, если еще раз увижу их вместе. Я люблю его. Зачем он так?» «Как только Софи забеременеет, я отошлю ее в фамильный замок. Это брак по расчету. С тобой все иначе. Ты для любви». «Послушай, милая». Мама вторгается в мое укрытие за портьерой, снова гладит меня по спине. «Ты просто потерпи. Роланд ведь не мальчик, ему 35, а не 23, как тебе. У него есть потребности, и вообще в его возрасте и с его положением сложно взять и поменять устаканенную жизнь. Но все наладится, вот увидишь. Он узнает тебя получше и обязательно полюбит. А если нет, тоже не беда. Многие так живут. Бог с ними, с этими женщинами. Сегодня одна, завтра другая. Возвращаться-то он будет к тебе. У них нет на пальце колечка, а у тебя есть. А потом и вовсе дети появятся. Вот в ком главная радость. Ты о муже и думать забудешь. Вот увидишь, когда ты забеременеешь. Он отошлёт меня в фамильный замок». Заканчиваю за нее упавшим голосом. Молчание. «Что ты такое говоришь? Почему?» — встревоженно переспрашивает матушка. «Он сам так сказал своей рыжей гадине. Поверить не могу. Она ведь стояла у меня за спиной перед алтарем, помогала выбирать цветы и украшения для зала, поправляла фату. Как тебе это нравится, а?» «Постой, постой». Матушка нервно барабанит пальцами по подоконнику. «Я не хочу в замок. У меня в октябре крестины у Мерверов. В ноябре свадьба у Нэшвиллов. А потом уже зимние императорские балы». «Но ты ведь еще не беременна. Ведь нет?» Смотрю на нее потрясенно. «Прости, что нарушаю твои планы, но да, беременна». «Нет», — стонет матушка и хватается за голову. «Как же так быстро? Сколько со свадьбы прошло? Месяц? Полтора? И уже? А еще на мужа жалуешься. И не стыдно тебе?» Кусаю нижнюю губу, чувствуя, как краснеют щеки. Немного неловко обсуждать с матушкой интимную жизнь. Но в этом она права. Роланд приходит ко мне часто, пару раз в неделю точно. Собственно, поэтому я и думала, что у нас все прекрасно, что ему все нравится и все устраивает. Ведь я все делаю правильно. Лежу неподвижно, молча и с достоинством смотрю в потолок. Именно так должна вести себя примерная недавняя девственница и приличная леди, чтобы муж, не дай бог, не подумал, что она уже опытная и пользованная. Все как учила матушка. Чего ему еще не хватает? Внутри поднимается злость, которая вдруг сменяется сомнением, когда я вспоминаю нежность, с которой Роланд ласкал Амару, как она бесстыдно ластилась к нему, будто мартовская кошка, как он властно притянул ее к себе и поцеловал. Задумчиво хмурю брови. Меня он почти никогда не целовал, только руку при встрече. Я думала, ему не нравится поцелуи. Выходит, нравится, только не со мной. Жмурю глаза и морщусь. Бездна. Опять перед глазами та картинка. Почему она, а не я? Чем она лучше? Что я сделала не так? А ты ему не говори пока что. Матушка накрывает мои ледяные руки своей горячей мягкой ладонью, ободряюще сжимает мои пальчики. Что, до самой весны? Спрашиваю с издевкой. Пока у тебя не закончится мероприятие? Софи! Обиженно ахает матушка. Прости. Вздыхаю и опускаю глаза. Качаю головой. Меня накрывает чувством вины. Матушка стольким ради меня пожертвовала. Ночей не спала, когда я в детстве болела. Так и не родила мальчика, о котором мечтал отец, потому что после меня больше не могла иметь детей. «Прости, мамочка». Повторяю снова. Сама не знаю, что на меня нашло. Это все нервы. Вышло грубо. Я не хотела. Мне жаль. «Послушай», — продолжает мама заговорщицки. «Нам нужно выиграть время. Нужно заставить Роланда передумать тебя отсылать. Я помогу. Разузнаю все о его рыжей бесстыжей. Нет ли у нее дальних родственников, к примеру, которым она могла бы срочно понадобиться? С моими нынешними связями мы что-нибудь допридумаем. Но и ты уж там постарайся. Платьице новое надень, губки накрась, улыбайся. И, драконий бог тебя упаси, закатывать истерику». «Будем действовать сообща, и вместе мы справимся. Ты меня поняла, Софи?» «Платье и губки? Она серьезно? Можно подумать, дело в одном этом. С другой стороны, что еще мне остается? Устроив скандал, я лишь упрочу Роланда в его желании от меня избавиться. А я не хочу. Это мой мужчина. Мой. И я хочу быть с ним рядом. Здесь, а не в какой-то там глуши. Да, матушка. А вот и умница. А сейчас поезжай домой. Тебе давно пора. На этот раз я не спрыгиваю с подножки экипажа. Осторожно спускаюсь, затравленно оглядываюсь по сторонам, высматривая подозрительные чужие кареты. Не вижу их. Что ж, надеюсь, гостья Роланда благополучно уехала. С трудом передвигая ноги, поднимаясь на крыльцо. Войти не спешу. Интересно, он сам шнуровал ей платье или поручил моей горничной? Проклятье, как же это больно. Подношу сомкнутые ладони к лицу, прячу в них нос и рот. Выдыхаю, мотаю головой, заставляя себя успокоиться. Впервые я не хочу возвращаться домой. Просто не хочу. Время идет. Продолжаю стоять на крыльце. Я не знаю, как сейчас смотреть в глаза Роланду, делать вид, что ничего не случилось, хотя сердце в огне. Я просто не справлюсь. Не смогу быть мудрой. Я додумать не успеваю. Вздрагиваю и отшатываюсь назад, потому что входная дверь вдруг резко распахивается. Роланд стоит, небрежно прислонившись к дверному косяку. Руки убраны в карманы брюк. Белоснежная рубашка расстегнута на груди. В ее вырезе проступает мускулистая грудь, покрытая темной порослью волос. Темно-каштановые, чуть вьющиеся волосы лежат на плечах. Взгляд карих глаз мрачный и из-под лобья. «Кордон сказал, ты уже возвращалась, Софи», — проговаривает низким требовательным голосом. «Почему снова ушла? И куда? И какой бездны сейчас мнешься на крыльце, м?» Смотрю на него испуганно и отчаянно соображаю, быть ли мне самой собой или мудрый.